Глава 36. «Постой», — прошептал он, задев губами ее ухо, и услышал в ответ протяжный выдох. Она не вырывалась, не отталкивала. Наоборот, склонив голову на бок и открыв шею, подставлялась ему. «Инна», — выдохнул он, — «как же мне тебя не хватало. Я с ума без тебя сходил. Я так тебя люблю. Я не могу без тебя». Голос его звучал хрипло, словно вдруг пересохло во рту. Покрывая жаркими поцелуями нежную тонкую шею, ухо, ключицу, он, как голодный, оглаживал ее изгибы. Нырнув под полы халата рукой, провел ладонью сначала сверху вниз по наружной стороне бедра, а затем снизу вверх по внутренней, очень чувствительной, и тут же ощутил, как по ее телу прокатилась волна дрожи, как дыхание стало частым, срывающимся, как она выгнулась, откликаясь на его прикосновение. И от этого Дементьева самого будто насквозь прошило мощным разрядом по всему телу, по всем нервным окончаниям разом. Так что в глазах потемнело, а низ живота мгновенно налился болезненно сладкой тяжестью. Сам не заметил, как расстегнул все пуговицы на ее халатике, развернул, прижал к себе ее уже обнаженную и безумно желанную. Впился поцелуем в губы и целовал, пока не стал задыхаться. Потом подхватил ее под бедра, в пылу усадил прямо на стиральную машину. «Как же я хочу тебя! Прямо здесь, сейчас!» — шептал он сбивчиво. «Одну тебя!» Но Инна, которая с тем же жаром только что отвечала на все его ласки и поцелуи, вдруг замерла. Он снова потянулся к ней, но она отстранилась. «Никита, подожди, остановись! Я не могу так». «Не уходи», — попытался удержать ее Дементьев, «прошу». «Я не могу, прости», — повторила она. Инна убрала его руки, соскользнула на пол, подняла халат, торопливо накинула, чувствуя на себе его тяжелый взгляд и стараясь самой на него не смотреть. Через несколько секунд он остался один. Грудь еще вздымалась, сердце бухало, как молот. Внизу живота мучительно гудело. «Но это все сейчас схлынет», — думал он. «Ведь вовсе не в сексе тут дело. Он, конечно, хотел ее адски, но это можно и перетерпеть. А вот ее не могу, оно как ушат ледяной воды». Он вдруг как-то понял, отчетливо и ясно, это «не могу» никуда со временем не денется. Инна его не простила и не сможет простить. И, в общем-то, он ее понимал, он предал ее, пусть и нехотя, по дурости, но этого уже никак не изменить. Это всегда будет стоять между ними, невидимой и непреодолимой преградой. Еще неизвестно, смог бы он сам простить ее измену. Впрочем, все известно. Конечно, смог бы. Помучился бы, покорчился и проглотил. Потому что хоть как, а без нее гораздо хуже. Но Инна другая. Да, все он понимал. Только легче от этого не было. А сейчас так наоборот, еще хуже. Потому что дурак размечтался, наградил себе иллюзий, поверил в них. И вот такие моменты внезапного отрезвления, они всегда крайне болезненны, прямо физически. И время здесь плохой лекарь, это он знал по себе. Потому что со временем острая боль притупляется, конечно, но на смену приходит пустота и изнуряющая душу тоска. Немного придя в себя, Дементьев оделся, вышел из ванной. Инну он обнаружил на кухне. Услышав его шаги, она оглянулась, посмотрела виновато и спросила: «Поговорим?» Дементьев откуда-то знал, что примерно она скажет. Облачит его самый большой страх в словесную форму, а по-настоящему боится он одного — потерять ее навсегда. Но прятать голову в песок тоже глупо. «Поговорим». Тяжело вздохнув, опустился он на табурет рядом с ней. Руки сложил на стол перед собой. «Ты не хочешь чаю или поесть?» — неожиданно спросила Инна. «Да как-то нет», — с легким недоумением ответил он. «Ну ладно», — кивнула она, прикусив в нерешительности нижнюю губу. «Ей было тяжело», — догадался он. «Тяжело его прогнать. Поэтому виноватый взгляд, чай, поесть». И правда, Инна вновь посмотрела на него почти с отчаянием и все же сказала: «Я не смогу быть с тобой, Никита. Может быть, даже хотела бы все забыть, начать заново и не думать о том, что ты... Но не могу. Это сильнее меня. Каждый раз, когда ты будешь целовать меня, я буду думать, что ты целовал другую, ласкал другую, был с ней. Это невозможно забыть. Оно как нож. Вот здесь у меня торчит. Инна прижала ладонь к груди. И больно каждую минуту. Иногда к боли привыкаешь, даже забываешься, вот как сейчас в ванной. Но потом это вспыхивает, всплывает вдруг само и становится еще больнее, будто этот нож проворачивается, разрывает все внутри. «Прости меня», — выдавил Дементьев. «Я так виноват перед тобой. Меньше всего на свете я хотел причинить тебе боль. Наоборот, я всегда хотел заботиться о тебе, хотел сделать тебя счастливой. Прости, что не смог. Я была с тобой счастлива. Просто потом... В общем, мы оба не справились». Дементьев скинул на нее удивленный взгляд. «Почему оба?» «Я много думала, почему ты завел отношения на стороне». «Не заводил я никаких отношений», — перебил ее Никита. «Тот раз он был единственным и случайным. До этого мы общались с ней только по работе. Никакого даже минимального флирта. Ничего, честно. Мне что она, что Николай Сергеевич, что Славка? Она тебе пришила пуговицу». Дементьев нахмурился, пытаясь вспомнить. Но если такое и было, то прошло мимо него. «Не знаю, не помню», — пробормотал он, но тут же продолжил уже уверенно. «Честно, не помню. Но даже если и так, то это ничего не значило для меня». «Ничего не значило? Но тем не менее ты с ней переспал», — грустно подытожила Инна. «Ты поехал к ней после нашей ссоры». «Нет», — мотнул он головой. «Я просто катался. Потом позвонили с работы, с поста охраны. Попросили приехать. Она ключ не сдала. Я приехал, поднялся в наш отдел, ну, проверить, все ли там в порядке, на всякий случай. А там была Диана, вся в слезах, в истерике. И я подбросил ее до дома. Ночь же. Но и она в таком состоянии была. А потом... Все. Я не могу больше это слушать». Ее лицо болезненно исказилось. «Прости. Я только хотела сказать, что не было никаких отношений». «Я поняла», — глухо произнесла Инна. «И знаешь, Никита, я не виню тебя. Уже не виню. Это раньше я думала, как ты мог. А сейчас понимаю, что сама во многом была не права. Нет, чтобы с тобой поговорить по душам. Я обижалась, ревновала, сама мучилась и тебя мучила, а ты...» Инна на секунду прервалась, сглотнула. Глаза ее блестели, словно она вот-вот заплачет, но она вытерла подступившие слезы тыльной стороной руки, сдержалась, даже выдавила слабую улыбку, затем и продолжила. «А ты очень хороший. Я знаю, что ты старался, что все для нас сделал. И я тебе очень благодарна, правда. А за Митю слов таких нет просто. За него я для тебя что угодно. Во всем тебе помогу, если надо. Ты, Никита, всегда можешь на меня рассчитывать. Я всегда буду относиться к тебе с теплом и благодарностью, как к лучшему другу. Никогда не буду мешать тебе общаться с детьми. Приходи, когда хочешь. Но быть с тобой, жить с тобой, как муж и жена, я больше не смогу. Доверять тебе целиком и полностью, как раньше, уже не смогу. Я честно пыталась. Сама себя убеждала. Все эти дни. Ради Мити и Маши. Да и ради себя тоже, но...» Инна покачала головой. «Прости». Дементьев долго молчал. Все слова встали в горле тяжелым комом. Да и потом смог лишь выдавить. «Тебе не за что извиняться».